Вопрос о путях транспортировки основных запасов каспийской нефти поздней должен решиться в ближайшие полгода. Оптимальным считается задействование нитки Баку, Грозный, Новороссийск с увеличением ее пропускной способности и нефтепровода Баку-Супса через территорию Грузии, а также, что всеми экспертами признается крайне маловероятным, строительство новой нитки Баку-Джейхан через Турцию. В конечном итоге Каспийский трубопроводный консорциум КТК будет контролировать нефтепровод общей длиной в 1580 километров, соединяющий Каспийские нефтепромыслы и Тенгизское месторождение в Западном Казахстане с новым терминалом на побережье Черного моря в районе Новороссийска. В состав КТК вошли американские компании «Шеврон» 15% участия, «Мобил» 7,5%, «Орикс» 1,75%, российско-американская и российско-британская СП, «Лукарко» 12,5% и другие. Отсутствие в составе консорциума Турции, а также ряда крупнейших транснациональных компаний, в частности корпорации «Интеройл», свидетельствует о внутренней напряженности и нестабильности достигнутого соглашения. Несмотря на то, что использование нитки Баку-Грозный-Новороссийск чрезвычайно выгодно для Чечни, особенно с учетом того, что Россия согласилась платить за транспортировку нефти в полтора раза больше среднемировых тарифов по 6 долларов за тонну вместо общепринятых 4, это решение вызвало заметное обострение внутриполитической обстановки в Чеченской республике. Оно пополнило ряды сепаратистов и сторонников непримиримой оппозиции людьми, критикующими правительство Масхадова за предание им идеалов независимости во имя извлечения финансовых выгод. Все чаще звучат требования о полном разрыве всех отношений между РФ и Чечней, об уплате России Чеченской Республике 160 миллиардов долларов контрибуции за ущерб, якобы нанесенный Чечне в ходе войны федеральными войсками России. Это обострение политической нестабильности подпитывается извне. По агентурным данным, отмечается нарастающий приток в республику оружия и боеприпасов, а также крупные финансовые вливания в оппозиционно настроенные политические структуры. Так что, возможно, не следует считать пустой похвальбой и саморекламой слова, высказанные Султаном Рузаевым в интервью. «Все у меня есть. И деньги, и власть, и слава. Полно оружия». Грады вон в лощинке стоят, пушки разные. Наконец, у меня есть армия, которую не государство содержит, там нет ни рубля, а я. С учетом всего вышесказанного, следует отнестись к заявлениям Рузаева со всей серьезностью. Каковы бы ни были его личные качества и амбиции, в сложившейся ситуации он может быть востребован силами, заинтересованными в полном разрыве отношений России и Чечни, и, следовательно, в пересмотре принятой схемы транспортировки каспийской и казахской нефти в пользу ниток Баку-Супса и особенно Баку-Джейхан через турецкие терминалы. Любая крупномасштабная террористическая акция чеченских непримиримых на территории России принудит президента и правительство РФ к принятию весьма жестких ответных мер, которые могут ввергнуть страну в новый виток чеченской войны. Есть еще одно обстоятельство, которое заставляет оценивать сложившуюся ситуацию как острокритическую. Сразу после выхода номера «Совершенно секретно» с интервью Рузаева по предложению аналитического отдела было установлено наружное наблюдение за корреспондентами Н и К, а также получены санкции на прослушивание их телефонов. Эти мероприятия осуществлялись соответствующими подразделениями ФСБ и ФАПСИ и имели целью зафиксировать возможные контакты корреспондентов с эмиссарами Рузаева. Один такой контакт состоялся через неделю после публикации интервью. С журналистами Н. и К. встретился помощник постпреда Чечни в Москве. Ранее, во время военного конфликта в Чечне, он был одним из приближенных султана Рузаева. Разговор происходил в машине помощника постпреда, поэтому содержание его зафиксировать не удалось. Но можно с большой степенью вероятности предположить, что речь шла об оценке Рузаевым опубликованного интервью, и оценка эта была положительной. Версия нашего информатора о том, что Рузаев не только финансировал поездку журналистов Н. и К. в Чечню, но и щедро оплатил их работу, нашла убедительное подтверждение. Именно после встречи корреспондентов с помощником постпреда журналист К. сменил свой старый автомобиль «Жигули» на новую «Ниву», а журналист Н., неравнодушный к спиртному, впал в длительный запой.